испустившая дух, как скошенная нива, и позднее солнце одиноко томилось в дремлющей вышине над Чевенгуром. Никто уже не показывался в степи на боевом коне. Иной был убит, и труп его не был найден, а имя забыто. Иной смирил коня и вел вперед бедноту в родной деревне. Но уже не в степь, а в лучшее будущее. А если кто и показывался в степи, то к нему не приглядывались. Это был какой-нибудь безопасный и покойный человек, ехавший мимо по делам своих забот. Дойдя с Гопнером до Чевенгура, Дванов увидел, что в природе не было прежней тревоги, а в подорожных деревнях — опасности и бедствия. Революция миновала эти места, освободила поля под мирную тоску, а сама ушла неизвестно куда, словно скрылась во внутренней темноте человека, утомившись на своих пройденных путях. В мире было как вечером, и Дванов почувствовал, что и в нем наступает вечер, время зрелости, время счастья или сожаления. В такой же свой вечер жизни отец Дванова навсегда скрылся в глубине озера Мутьево, желая раньше времени увидеть будущее утро. Теперь начинался иной вечер. Быть может, уже был прожит тот день, утро которого хотел видеть рыбак Дванов. И сын его снова переживал вечер. Александр Дванов не слишком глубоко любил себя, чтобы добиваться для своей личной жизни коммунизма. Но он шел вперед со всеми, потому что все шли, и страшно было остаться одному. Он хотел быть с людьми, потому что у него не было отца и своего семейства. Чепурного же, наоборот, коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни. И Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре, так же, как рыбак Дванов не вытерпел своей жизни и превратил ее в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света. Но отец был дорог Дванову не за свое любопытство, и Чепурный понравился ему не за страсть к немедленному коммунизму. Отец был сам по себе необходим для Дванова, как первый утраченный друг, а Чепурный — как безродный товарищ, которого без коммунизма люди не примут к себе. Дванов любил отца, Копенкина, Чепурного и многих прочих за то, что они все, подобно его отцу, погибнут от нетерпения жизни, а он останется один среди чужих. Дванов вспомнил старого, еле живущего Захара Палыча. «Саша, — говорил бывало он, — сделай что-нибудь на свете. Видишь, люди живут и погибают. Нам ведь надо чего-нибудь чуть-чуть». И Дванов решил дойти до Чевенгура, чтобы узнать в нем коммунизм и возвратиться к Захару Палычу для помощи ему и другим еле живущим. Но коммунизма в Чевенгуре не было снаружи. Он, наверное, скрылся в людях. Дванов нигде его не видел. В степи было безлюдно и одиноко, а близ домов изредка сидели сонные прочие. «Кончается моя молодость, — думал Дванов, — во мне тихо, и во всей истории проходит вечер. В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно. Революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела. «История грустна, потому что она время и знает, что ее забудут», — сказал Дванов Чепурному. «Это верно», — удивился Чепурный. «Как я сам не заметил. Поэтому вечером и птицы не поют. Одни сверчки. Какая ж у них песня? Вот у нас тоже постоянно сверчки поют, а птиц мало. Это у нас история кончилась. Скажи, пожалуйста, мы примет не знали».